Золото. Назад в СССР 2. Глава 1. В 2011 году из-за опасения инвесторами дефолта США цена золота установила новый мировой рекорд – $1600 за тройскую унцию. В июле 2020 года в связи с пандемией коронавируса цена на золото обновила рекордные показатели с 2011 года. Стоимость августовского фьючерса поднялась до 1807.35 за тройскую унцию. 27 июля 2020 года стоимость золота поставила новый рекорд – 1943.9275 за тройскую унцию, побив предыдущий рекорд 1921.18 в сентябре 2011 года. Пока в 2024 году цена на золото достигла нового рекордного уровня. За последние 6 месяцев стоимость драгоценного металла выросла более чем на 2, а к концу июня стоимость котировок на мировом рынке превысила 2394 за тройскую унцию. Спрос на золото продолжает расти и по прогнозам аналитиков может превысить стоимость 2500 за тройскую унцию к концу 2024 года. Молодая обнаженная женщина легко соскользнула с постели, метнулась к окну с задернутой занавеской, чуть отодвинула плотную ткань, раскрыв себе небольшую щель, заглянула в нее и замерла от восторга. «Ах, как же тут красиво! Как здорово, что я смогла вырваться к тебе сюда, на край света!» Она смотрела одним глазом, на особую синеву неба, последние сочные цвета уходящего лета. И если достаточно близко приблизиться к ней снаружи с улицы, то в ее зрачке можно было увидеть мир, оказавшийся в потоке лучей ослепительного утреннего солнца. В комнате было тихо, царил полумрак. По ее стройным бедрам запрыгали легкомысленные зайчики. Девушка как бы пританцовывала в такт музыке, которую она очень тихо напевала себе под нос. Тяжелая копна темно-русых волос, колыхающаяся от движения тела, полыхнула живым пламенем, когда по ним скользнуло солнце. Неожиданно женщина обернулась и, поймав восхищенный взгляд мужчины, лежащего на кровати с хромированными металлическими спинками, одарила его в ответ нежной улыбкой. «Погода сегодня просто шик. Когда собиралась сюда, я не думала, что здесь будет так красиво. Думала, будет серо и очень скучно. А нет, очень даже нормально для этого места живут люди». Она подошла на цыпочках и присела на краешек постели. Ее ноги, особенно голени и рты, завораживали, околдовывали. Мужчина достал из пачки сигарету, чиркнул спичкой и закурил, выпустив облако сизого дыма. «Ты, конечно, бог в постели, Аполлон. Ничего не скажешь, но как быть с моим вопросом? Я сегодня улетаю, а ты так мне ничего и не сказал». Мужчина молчал и разглядывал ее фигуру. «Ну что мне еще для тебя сделать?» Она спросила с надрывом, просящей интонацией. «Я все-все делала, как ты мне велел. Ты просил найти того, у которого память отшибла, я тебе нашла. Ты просил хлопотать, чтобы этого Ямазова включили в группу. Я этого добилась. Ты не представляешь, чего мне это стоило». Она продолжила. «И узнавала, и бегала, и с этим твоим Сержем встречалась. Боже, какой он страшный человек. Мамочки, кто бы знал, как я его боюсь». Мужчина взял пепельницу, стряхнул в него пепел и прервал свое молчание. «Пока ты со мной, тебя пальцем никто не тронет. Тебе меня не понять. Ты даже близко не представляешь, что значит быть девушкой здесь среди этих...» Она подбирала слово, «мужланов». Она закрыла лицо руками. «Я тебе сказал, не тронут тебя. Успокойся». «А как мне быть спокойной, когда он там, а я здесь?» «Он пишет мне письма, в них есть слова, зачеркнутые цензурой, но прочитать возможно. Как там у вас это называется?» «Он пишет, что его постоянно прессуют. Он там не выдержит долго». «Я знаю. Ну что мне еще для тебя сделать?» Она соскочила с кровати на пол, встала на колени и стала гладить его свободную от сигареты руку, которую взяла себе в обе ладони. На груди у него красовалась татуировка в виде серпа и молота с крыльями. «Помоги ему, пожалуйста, я тебя прошу». Он сделал последнюю глубокую затяжку и загасил окурок. «Ладно, есть у меня один человечек. Поможет он твоему непутевому братцу. Ты поможешь?» Ее глаза расширились и вспыхнули надеждой. Она вскочила и приложила руки к груди. «Ты переведешь его в другую колонию? Ты что, совсем тю-тю? Я тебе, что министр МВД или генеральный секретарь Брежнев, как я тебе его переведу в другую колонию? Ты ему еще персональную амнистию запроси. Опять будешь держать меня на коротком поводке, опять я буду ждать твоих обещаний. Мы с ним все детство вместе росли, Ни папки, ни мамки, ты же знаешь. Из ее глаз полились крупные слезы. Успокойся ты, дура. Сказал, помогу, значит, помогу. Мое слово, кремень. Если обещаю, то делаю. Не могу сделать, тогда не обещаю. Но как ты ему поможешь? Женщина быстро стирала ладонями слезы с лица. Она теперь смотрела недоверчиво, ожидая подвоха. В той зоне, где твой брательник чалится, он встал с кровати, в общем, там поезд ходит. Дважды в неделю, мимо зоны. Если он хлебалом щелкать не будет, передадут ему маляву. Мужчина начал одеваться. Я поняла, малява, это в переводе на человеческий язык, записка. Что потом? Нетерпеливо спросила женщина. Он остановил на ней тяжелый взгляд, помолчал пару секунд, потом раздраженно сделал ей замечание. Да не тарахти ты, как тарахтелка. Помолчи и слушай. Вечно вы, бабы, наперед батьки в пекло лезете, со своими разговорами. Все-все, я молчу. Передадут ему маляву, там лаз есть, раньше там военная часть стояла. По лазу кабель связи шел, если не будет дураком, полезет в лаз, вылезет за колючкой. Там мой человечек его встретит, поможет до поезда добраться, дальше сам, а будет дураком, сам спалится и другим малину обгадит. Он уже оделся. Спасибо, спасибо, я знала, ты мне не откажешь и не бросишь нас. Женщина кинулась к мужчине на шею обниматься, но тот остановил ее жестом, посмотрел на нее искоса и отстранился, указал рукой на кровать. Женщина тут же села. Он у тебя дурак или умный? Она заговорила скороговоркой. Он умный, он очень умный. Вот увидишь, он не подведет тебя, я обещаю. Раз умный, то это хорошо. Я делаю это не бесплатно. Он наблюдал, как с ее лица сходила улыбка. Я на все готова, только скажи, что от меня надо. Готова, кое-что надо. Он заглянул ей в глаза, снял со спинки стула и бросил в ее сторону женскую одежду. Велел одеваться, достал бутылку зубровки и начал ее инструктировать. Гунька расхаживал по кабинету Куницына, сложив руки за спину и, нахмурив брови, слушал мой подробный рассказ. Я сначала думал, что мне конец, когда увидел, что он ствол наставил. Парень стрелял в меня, но промахнулся и попал в бедро Султыгу. Тот орет, Муса испугался, мою винтовку отбросил. Сам на раже, весь на нервах, быстро полез обратно в палатку. Я Емазова оттолкнул, и за ним. Смотрю, он хватает уже свою винтовку. Видать, та ему привычнее. Выдернул ее пацана. Думаю, надо все оружие от греха прямо сейчас собрать и подальше убрать. Гунька все же решил перед общим собранием выслушать меня, чтобы понять, что же произошло. Из платки вылезаю, Емазов на животе ползет, зубами, ужасно так, скрипит. То ли воет, то ли рычит. И главное, все ближе к моей винтовке. Вовремя я вылез, побежал у него прямо из-под носа, выхватил свою. Потом еще отбежал и третью подобрал. Емазов страшно так глазами водит, сами знаете, они у него на выкате, думаю, вот-вот глазные яблоки наружу вывалятся. Кричит на меня, проклинает, обещает убить. А я ему, да успокойся ты, сейчас кровью истечешь. Муса выскакивает из палатки, два рюкзака тащит, свой и Султыга, бежать хочет. Зовет дядьку, а тот ему приказывает бежать самому, оставить его. Они, конечно, это все на своем языке балакали, в котором я, понятно, ни бельмеса не смыслю. Но в таких ситуациях просто по интонации и выражению лиц все прочесть можно. Парень один не хочет уходить, слезы текут, видит, что дядька от его выстрела кровью истекает. Султык как гаркнет на него, я аж подпрыгнул, тут сам черт бы от такого крика побежал. Пацан схватил один из двух рюкзаков и побежал. Что мне прикажете делать? Думаю, что лучше всего так поступлю. Султыгу окажу первую медицинскую помощь, перетяну ногу жгутом, антисептик раскрошу, насыплю, а потом побегу Мусу догонять и возвращать. Полез в свою аптеку, а жгута нет, только стриптоцид. Давай копаться в рюкзаке у Емазова, у того тоже голяк, нет жгута. Спрашиваю его про аптечку, молчит, а кровь так и хлещет. Смотрю, Султык бледный уже хрипит, концы отдать собирается, молитву приготовился читаю, а ему говорю, ты давай молитву за здравие читай, я тебе тут не дам сдохнуть. А он в ответ мне кричит, что все равно убьет меня, чтобы я на пощаду не рассчитывал. Хрен с тобой, думаю, валяй кричи, пока кричишь и хочешь меня убить, сила у тебя есть. Стал я ремень свой снимать, решил делать жгут из кожаного ремня, как в армии учили. Спрашиваю, штаны сам снять можешь или резать? Этот чудик, как услышал, не знаю, что он там подумал, Начал меня шайтаном обзывать и уже по-русски матом ругаться. «Здорово, — говорю, ты, Султык Ямазович, русской матерной лексикой владеешь, тебе ты бы стихи писать». Отвлекаю. «Знаю, что нужно почти под самую напаховую область жгут накладывать при ранении в ногу. А как туда доберешься?» Я к нему пытаюсь подойти, а он выхватил огромный нож, даже скорее кинжал по размеру, и машет мне перед носом, обещает зарезать, как барана. Мне весь этот цирк с конями надоел. Пошел я, отыскал дрыну шест, которым его в самом начале вырубил. Принес, показываю. Говорю, если ты сейчас не успокоишься и не дашь тебе по человеке жгут наложить, чтобы кровотечение остановить, я тебя сейчас этой дубиной по голове херочить начну, пока не вырублю. Он вроде понял, успокоился. Говорит, давай, накладывай. А сам острие в меня нацелил. Я говорю, нет, хрен тебе. Выбрасывай к ядрене фене свой ятаган. Он ни в какую, отвечает мне, что джигиты оружие не бросают, бьются, пока держать могут. В общем, он еще 5 или 10 минут припирался, пока я не почувствовал, что Султык совсем слабеет и голову назад все время откидывает. Я тогда прицелился, выбил шестом кинжал из рук. Пожалел, что давно так не сделал. Кинжал-то сразу с первого удара улетел далеко. Но кто его разберет, сколько у него еще силы осталось. Подскочил, повернул его, как мне удобно, распорол штанину. Снимать времени не было возиться. Да и не надел бы я их потом на него. Он больше не сопротивлялся, только ворчал и все так же ругал меня, на чем свет стоит. Я ему рану осмотрел, вроде кость не задета, пуля прошла на вылет. Наложил жгут, чтобы кровь остановить. Обмыл вокруг раны влажным бинтом из аптечки, впервые пожалел, что с собой не было алкоголя. Так-то понимаю, что пуля стерильная, из-за температуры, с которой она ствол покидает. Но все равно засыпал в рану стриптоцида, очень до хрена засыпал. Таблетки 4 раздавил, кашу маслом не испортишь, думаю. Наложил повязку, записал время и дату наложения жгута, стал собираться с мыслями. Ямазов воды просил, помню, что вроде как нельзя. Отказал, теперь нужно за мусой бежать. Спрашиваю, куда парень пошел? Ямазов махнул рукой, мол, в ту сторону и голову повесил. Не знаю, соображает он или нет. Ладно, думаю, сам разберусь. Обыскал одежду и вещи. Выяснилось, что Муса в попыхах не свой рюкзак схватил. Наших с Гибаряном листов нигде не оказалось. Я с Султыгом почти час провозился. Встала дилемма, давать ему ружье или нет. Мало ли когда вернусь. Совсем без оружия в тайге хреново, сами понимаете. Зверь может ходить. Решил так, положу его винтовку в голову, таким образом, чтобы ему было неудобно хватать ее. Потом затащу его в палатку, а сам деру дам. Флягу с водой спрятал поглубже в его рюкзак, а рюкзак закинул назад, как подушку. В крайнем случае думаю, если нас с Мусой долго не будет и он не найдет, как-нибудь доползет до берега, попьет из озера. За эту подушку подложил ружье, но так, чтобы он не мог его прям моментально вытащить. Свой же рюкзак и второе ружье припрятал среди камней метрах в 50 от греха подальше. Когда затащил его в палатку, то он успокоился и больше не ругался. По-моему, убить или напасть на меня, желания он больше не испытывал. Я объяснил, где его винтовка. Сказал, что иду догонять и возвращать Мусу. Он покачал головой в знак того, что понял. Я рванул за парнем на юго-восток к верхней петле восьмерки. За час по берегу, который представлял из себя чистую песчаную полосу, можно пройти километра 3 или 4. Значит, парень сейчас уже почти на дальнем конце озера. Вообще, непонятно, куда и зачем он идет. Может, их кто-то должен был в условленном месте встретить? Это вряд ли, думаю. Откуда этот кто-то знает, когда они придут и главное, куда они придут? Поиски Гибаряна могли загнать нас в другую степь. Верно, что-то я не видел, чтобы парень карты читал. Его все время старший направлял, и Муса просто шел вместе с нами. Так и заблудиться на выходе из озера недолго. Если пойдет прямо в сторону нашего с Костей маршрута, то это еще ничего. Я его задолго до месторождения перехвачу. Если же пойдет влево, то хреново дело. Придет прямиком к болоту, в котором я застрял. Надо ускориться, думаю. Поэтому побежал маршевой трусцой. Следы его на песке хорошо видны. Смотрю, он тоже, как я, сначала бежал с километр, потом на шаг перешел. Устал, винтовку по песку волочил. Длинная кривая линия рядом с отпечатками ног тянется. Скоро должен остановиться. Так и есть, нахожу на песке выброшенные вещи. Одежда, одеяло, часть еды. К коробка патронов. Сразу видно, парень вообще не понимает, где находится. Тут тундра, брат. Кроме патронов ничего не стал подбирать. Думаю, догоню Мусу, на обратном пути в рюкзак на место все вместе сложим. Короче, бегу по следам. Добежал до выхода из озера. Дело плохо. Следы Мусы тянутся в сторону болот. Надо прибавить. По моим расчетам между нами километр или около того. Решил не кричать, вдруг дуралей услышит, испугается, решит затаиться или того хуже, рванет через болото. Дошел до торфяника. По следам вижу, что все-таки полез в воду. Дебил малолетний. Пару минут ушло на поиск подходящей березы для шеста. Смотрю вокруг, не вижу, чтобы он где-нибудь себе палку сварганил. Значит, прямо так пошел. Далеко уйти он не мог. Кричу ему: «Муса, Муса, отзовись! Где ты? Отзовись, пока не провалился в топь!» А сам думаю, понимает ли он, что я ему добра желаю. Слушаю. Снова кричу: «Муса, я же тебя уже вытаскивал. Зачем мне тебе плохого желать? Отзовись!» И тут слышу нечто такое, что-то типа мычания, будто Муса под воду уходит. Давай вглядываться. Оказывается, смотрел я вдаль, а надо рядом было. В 10 метрах от меня грязная, черная ладонь из-под торфа торчит, и глаза его вижу. Рот и нос уже под поверхностью. Он под воду уходил, когда я подошел к болоту. Не хотел, чтобы я его нашел. Вот и замолк. Самое глупое, что он молчал. Уходил под воду и молчал. Взрослый вроде. Это дети тонут молча. Я к нему. 6 метров прошел. Вроде нормально. Подобрался, дал 6 в руки. Уперся в склизкое дно ногами. Тяну. Вытащил. Голова теперь над поверхностью. Он барахтается. Все вокруг колышется в болоте. Противно так побулькивает. Из-под ила и жижи воздух со стоном выходит. Ухает. Муса пытается выпрыгнуть. Но какой там? Охреново дело. Чувствую, хуже не бывает. Он-то вылез, голову вытащил. А я понимаю, что вниз ухожу, ощущая, как меня прям медленно засасывает. А шест-то у него в руках. Мне опереться ни на что. Кричу: «Стой, не двигайся. Сейчас оба в болото вниз уйдем». Мне-то не впервой, можно сказать. А его животный страх обуял. Еле успокоил его. Как шест забрать? Уговорами человек в таком положении не отдаст. Шест, последняя надежда у него, как соломинка. Пришлось безбожно врать. Говорю: «Смотри, вот у тебя за спиной ангел настоящий». И сам смотрю ему за голову и пальцем тычу. До него не сразу дошло. Повторить пришлось. Только он голову отвернул. Я шест со всей силы из рук у него выдернул. Поднял над головой, повернул и опустил вертикально. Щупаю дно. Через минуту уперся шестом во что-то твердое. Или в корягу, или корень. Мое медленное погружение остановилось. Я к Мусе поворачиваюсь. Спрашиваю, как у него дела, а он не отвечает, молчит, просто смотрит сукаризной. Мне даже стыдно стало, что я вроде как верующего так подло обманул. Он хлопает глазами, думал, видно, что я его бросить хочу. Зря он так. Я парня успокаиваю, уверенно так говорю, что мы оба вылезем, оба хотим жить, и я ему не дам утонуть. Но нельзя делать резких движений. Он кивает, понимает, жить хочет. Вот и прекрасно. Велю медленно, очень медленно, как можно медленнее скинуть с себя рюкзак. У него получается. Бинго. Мне сегодня везет. Это я так мысленно подбадриваю себя. Не даю тьме и тоске в душу прокрасться. Знаю, знаю, Николай Прокофьевич. Бога нет и все такое. Научный коммунизм в университете изучал. Но ангел действительно был. Правда, потом, когда, а вот вы слушайте. Я так же медленно, как Муса рюкзак, снял ружье. Оно не забилось и не дало осечку. Я сумел выстрелить 3 раза подряд с короткими промежутками, не особо надеясь, что хоть кто-то услышит выстрелы. И о, чудо! Через несколько секунд мы с Мусой услышали ответные свистки. Глава 2. Я сумел выстрелить 3 раза подряд с короткими промежутками, не особо надеясь, что хоть кто-то услышит выстрелы. И о, чудо! Через несколько секунд мы с Мусой услышали ответные свистки. Тогда я произвел еще 3 выстрела подряд, и еще 3 свистка. Вот бывает, некоторые завидуют, что у начальства есть персональный водитель. Я, например, нет. Пассажирам можно и в автобусе кататься. Если имеешь автомобиль служебный или личный, постарайся получать удовольствие от вождения. Так я думаю. К чему это я? У кого-то есть персональный водитель, а у меня персональный ангел-хранитель в этих местах, старик Выкван. Правда, не знаю, будет ли он меня спасать в следующий раз. Я когда увидел, как он опять спешит на помощь, так сразу кричу ему: «Выкван, Выкван». А, как мне показалось, Он, когда меня заметил и узнал, даже спешить перестал. Подошел, стоит на берегу, спрашивает: «Опять это ты, Эпчевыл Пылвынтын?» А я как дурак счастлив, что он нас нашел, улыбка до ушей. Отвечаю: «Это я, Выкван». А он трубку достал, закурил и не торопится вытаскивать. Молчу, не отвлекаю, знаю, такое дело надо перекурить. А он, знаете, что спросил? Говорит: «Тебе тут, что бодра нахат хрен медом мажет. Это у женщины дух травы, что-то вроде нашей кикиморы болотной». В итоге вытащил нас наш ангел-хранитель. Правда, есть и плохие новости. Рюкзак Сутыга утонул, вместе с ним и листы из журнала Гибаряна. Потом он предлагал идти к Яранге обсушиться, но я, конечно, отказался. Мы прямо там у болота развели костер, развели, сняли одежду, сушимся. Говорю: «У нас раненый, в 5 километрах отсюда на озере кровью истекает. Нужно поскорее к нему добраться». А старик трубку курит, у нее еще мундштук такой изогнутый, длинный и тонкий, и снова молчит. Смотрит то на меня, то на Мусу. Сидит на бревне, ждет, когда одежда от жара обсохнет. Вот не видел бы сам, никогда не поверил бы, что у человека глаза говорящие бывают. Это как телепатия. Глаза его говорят: «Ничего не случится с вашим раненым, а вот вас, дураков, я больше спасать и вытаскивать из болота не буду. Тебя, Бурцев, особенно. В то же болото, только дурак в третий раз лезет». «Да». Взглядом все это и сказал, а я как бы ушами слышал его голос. «Не подумайте, что у меня болотная лихорадка. Я сейчас все четко соображаю. Ну а дальше, вы все знаете. Выкван к себе с Мусой отправился. Там как раз к нему геодезисты заходили. Я вернулся к Ямазову ждать помощи. Через 2 дня за нами вертолет прилетел на озеро. Вот я здесь. Пришел сдавать оружие, писать объяснительные или заявление по собственному, если надо, а ты вы меня и выхватили. Все понятно». Гунька поправил свой галстук. «Сегодня он был в костюме. Тогда могу идти?» «Нет, подожди. Слушай меня, Бурцев. Вопрос о твоем увольнении не стоит. Так?» Когда Гунька волновался, он начинал везде вставлять свое «так». Вероятно, его подсознанию требовалось социальное одобрение для принятия решений. Я понимал, что от меня ничего не зависит, но в этот раз решил поддержать его. «Наверное, так, вечером все управление будет на собрании трудового коллектива. Решено обсудить всю эту ситуацию в Гибаряном, с тобой, с этими беглыми зэками». «Так», я пожал плечами, «не стану от тебя ничего скрывать, будет создана комиссия для установления всех обстоятельств вашей с Гибаряном разведки, работы поисковой группы под моим началом. Я считаю, что нам с тобой нужно договориться по одному вопросу». «По какому?» «Точнее, по двум, но второй потом. Что будем делать с Ямазовыми, а что мы с ними должны делать?» Я вгляделся в его глаза, ведь Сутык говорил, что купил его. Гунька взгляда не отвел. Если он играл, то сегодня он играл хорошо. Комар носа не подточит, а Станиславский бы ему аплодировал. «Понимаешь, такая ситуация. Все, что происходило, видели я, ты, спасатели, частично Гибарян и Ямазовы. Так, так, у Гибаряна очень плохо срослась нога, решили отправлять его в Москву. Будут новую операцию делать. Он сегодня летит из поселка в город, а оттуда через 2 часа сразу в Москву. Там завтра у какого-то светила хирурга-ортопеда окно в операциях. Сам понимаешь, из какой он семьи. Там все уже договорено и схвачено. Так, что речи не может идти о том, чтобы он выступил на собрании. Ребята-спасатели тоже написали объяснительные и рапорта, они тоже не будут выступать. Так, про Гибаряна и спасателей не знал. Не знал, что они сегодня улетают. Но пока все понятно. Что дальше? А вот, что. Получается, что на собрании свидетельствовать можем мы с тобой, против 2 Ямазовых. Так, хорошо, допустим. Так, он немного замешкался. Ты не подумай, я не против тебя. Просто как-то, он сморщил лицо. Ну не то будет. Мы будем говорить одно, Ямазов с племянником второе. Я не очень понимаю, что от меня надо. Слушай, Бурцев, ты не пойми меня неправильно. Я с Ямазовым уже в больничке переговорил. Он говорит, что к тебе претензий нет. Меня очень сильно возмутили эти слова. Это у него ко мне, нет претензий? А не охренел ли он, Николай Прокофьевич? Да, ты постой, не кипятись, молодая твоя кровь, подумай, голову включи. Он вообще не про советский закон говорит, а про что? Ну ты их знаешь, они мстительны, вся их порода по своему уставу живет. Все понятно. Хотите, чтобы я их закон джунглей принял? Кто сильный, тот и прав. Эх, с укоризненной интонацией затянул Гунька, А сам-то всегда прям по закону по советскому УКРСФСР действуешь. Закон, в народе говорят, что дышло. Дальше сам знаешь продолжение. Законник нашелся. Я промолчал. Я тебя не осуждаю. Если был бы помоложе сам, то вместо тебя за ними пошел бы. Но ты вот мне скажи, ты его по какому закону дрыной вон той своей по башке огрел? И еще не один раз, а может есть такая статья, по которой любой гражданин может другого палкой по голове бить, чтобы узнать, своровал ли тот записи из дневника геолога или нет. А, в этом вопросе, конечно, Гунько был прав. Но это не означало, что я согласен забыть про все, что узнал про Емазова. Николай Прокофьевич, а как по-вашему мне нужно было поступить? Он, между прочим, бросил меня в медвежьей яме подыхать. Люди тундры так не поступают. Я посмотрел в окно, чтобы обуздать свой гнев. Я что, должен был бы подойти к нему, погладить по головке и вежливо просить его вернуть мне украденные листы? Не изволите ли, милостивый государь, возвернуть кому низженные листы дневнтка? Так вы же понимаете, что он бы не отдал ничего в любом случае. Кроме прочего, как быть с теми двумя несчастными зэками-беглецами, которых он удушил? Удушил, говоришь, а ты сам своими глазами это видел? Я, может быть, и не видел, но зато видел его племянник. Вы видели, как себя вел Муса там на месте у пещеры? Любому понятно, что он боялся подойти, потому что видел, как этих двоих укокошили. Значит, ты не видел, как погибли те двое беглых заключенных? Так, так, но что это меняет? Илья, это многое меняет. Давай, будем с тобой оперировать фактами. Начнем с листков Гибаряна. Ты нашел их у Сутыга или Мусы в одежде или в рюкзаке? Я промолчал. Нет, значит, мы с тобой не можем утверждать, что листки украли именно Емазовы. Так, я немного подумал и кивнул головой в знак согласия. Бумаг мы не нашли, доказать, что листы из журнала однозначно украли Емазовы, мы не можем. Но ведь нет доказательств и обратного. Листы из дневника Гибаряна украдены. И это факт. Вопрос, кто мог сделать и кому это выгодно. Зачем искать, если я сидел в яме, а он мне сам в этом признался. Емазов похитил бумаги. Ты прав. Но это мы с тобой знаем, а собрания нет. Повторю, без листов, найденных в их вещах или у них в одежде, все наши обвинения в адрес Емазова бездоказательны. Если на то пошло, то надо обвинять всех. Меня, тебя, Выквана, спасателей. То есть вы считаете, что они невиновны? Я так не сказал. Я согласен с тобой в том, что парень вел себя очень странно на горе. Но я тебе предлагаю подумать вот о чем. А что, если они вместе пришли к пещере тогда, когда эти двое уже были мертвы? Такое может быть? Допустим, может. А чисто теоретически парень мог испугаться, если они увидели, как этих бедолаг убивает кто-то другой. Он сделал паузу, понимаешь? Они пришли, увидели, как тех душат и ушли. Теоретически, а, теоретически может. Почему Емазов не сказал нам, я не знаю. Но каким-то причинам Сутык решил об этом не рассказывать и запретил говорить об этом своему племяннику. Например, если убийца угрожал убить Мусу, да такой вариант действительно мог произойти. Но пока мне было совершенно непонятно, у кого еще есть мотив, и главное, возможности осуществить те убийства. Я уже об этом думал. Тогда убийца был все это время среди нас, не обязательно, но и не исключено. Я это говорю, потому что не все так однозначно. Кроме тех двоих, мы еще потеряли Витю, но, скорее всего, там действительно был несчастный случай. Или Витя его узнал, да не похоже. Потом, когда эта беда случилась с Витей, Емазовы были далеко. Ну хорошо, вы их все выгораживаете, а как же затвор от ружья Гибаряна, который мне явно подкинули? Илья, я думаю так. Емазовы видели, кто убил тех двоих. За молчание потребовали бумаги. Дождались, получил первый лист. Потом выкрали остальные и свалили. Убийца потребовал молчания. В случае раскрытия он пригрозил убить Мусу. Это была еще одна причина свалить. Убийце золото вообще не интересно. Он же мог тебе и затвор подкинуть. Что скажешь? Выходит, это кто-то из спасателей? Ну не Гибарян же на своей сломанной ноге скакал по горам и душил зэков. Вариантов три. Емазовы, кто-то из спасателей, кто-то третий посторонний, который как привидение следовал за нами, а мы его не замечали. Если положить руку на сердце, выходило, что все мои обвинения основаны либо на словах Емазова, либо на косвенных предположениях. Мог ли Гунько быть подкупленным Емазовым? Не пытается ли сейчас Николай Прокофьевич вывести Султыга из-под удара? Словно прочитав мои мысли, мой собеседник прервал молчание. Вообще в этом деле все очень странно выглядит. Ну давай вернемся к началу. Лично у тебя есть претензии к Емазовым? Говорите прямо. Листы с твоих слов утонули. Султыг еще месяца три не сможет ходить. До месторождения он не доберется. Считай, ты свою миссию выполнил. Не дай уйти золоту налево. Если на собрании мы исключим их активное участие и скажем, что пошли, нашли трупы, потом вышли на Гибаряна и просто вернулись, то сможем спокойно по-человечески разобраться со всем этим по приезду Куницына. Зэки похитили Гибаряна после того, как ты ушел за помощью. Те не выдержали суровых условий, погибли. Мы наши Гибаряна, дневник утопили в болоте по неосторожности. Что вы хотели по второму вопросу? Все-таки Гунька был глуп. Или делал вид, что глуп. Я ведь не забыл, что мы изменили маршрут с подачи Емазова. Но пока помолчу. Дай мне хоть что-нибудь. Какие-то координаты, ориентиры, названия, связанные с месторождениями. Костя Гибарян, молоток, сталь. Не дал себя прогнуть и молчал, как я его и просил. Не помню ничего. А это зачем? Ну поговори с Костей, он же память не терял. А это зачем? Если ты опять скажешь, что все забыл на собрании, то тебя просто-напросто отстранят от работы до окончательных результатов комиссии. Я ничего не смогу с этим поделать. Хитрый жук, хочется тебе все-таки подсидеть Куницына, а он тебе доверяет. Гунька не был бы собой, если бы не попробовал меня так мелко шантажировать. Вы за меня не беспокойтесь, если что, я в промывальщики пойду. Да не возьмут тебя никуда в золотодобычу, как ты не понимаешь. Работы в поселке хватает, найду что-нибудь. Ну, как знаешь, мы по Емазовым договорились, пока не приедет Куницын. Собрание в 18:30 в актовом зале. Приходи пораньше, не опаздывай. До вечера у меня в планах было два дела. Я собирался навестить Алену и Костю, который лежал в палате в больничке. Как только я прибыл в поселок, я позвонил из таксофона в поликлинику. Выяснилось, что у Алены сегодня был выходной. Поинтересовавшись состоянием здоровья Гибаряна, я уточнил ее домашний номер у дежурной. «Девушка, у нее есть дома телефон, можно мне ее домашний номер телефона?» Мне ответили, что не уполномочены отвечать на подобные вопросы, но то ее пациент. Я только вернулся из экспедиции. Она настоятельно просила, чтобы позвонил ей сразу по прибытию. «Может, вы наберете ей домой и спросите позволения передать номер? Как вас зовут?» «Не помню. Скажите ей, этот тот, кто из-за нее потерял память». «Шучу, Бурцев Илья. Я перезвоню через 5 минут. Кстати, когда можно навестить Константина Гибаряна?» Через несколько минут у меня был ее домашний номер. Алена жила в отдельной квартире в доме, где расселили руководство поселка и учреждений. «Привет», — услышал я в трубке ее голос и улыбнулся. Он заставлял замирать сердце. «Бурцев, что молчишь? Алло, соскучился? Хочу, чтобы ты все время говорила, а я слушал. Дурак, лучше меня увидеть. Выезжать? Нет, у нас сегодня днем в театральном кружке репетиция в клубе. Приезжай через 3 часа. Самодеятельность? Самодеятельность – это лечить амнезию рискованными походами за вашим золотом. А у нас театр, мы спектакль готовим. Да, какой? Мы ставим Машеньку, у нас там как раз роль Моти, вакантно. Не хочешь себя попробовать, чтобы быть рядом с тобой? Готов и Мотю, и самого сатану играть. Я в универе тоже артистом был, пел в студвесне. Хочешь послушать? Могу про медицину. Если не боишься конкуренции, ну давай сбацай. Если не боишься разочаровать своего лечащего врача, мы поедем, мы помчимся в венерический диспансер и отчаянно ворвемся прямо к главному врачу. Все-все, хватит, мне удалось ее рассмешить, я знаю эту песню. Дуралей ты, жду тебя в клубе. Мы ставим Машеньку. У тебя ужасная жизнь. Ты отдыхаешь там же, где и работаешь. Так нельзя. Я тебя как-нибудь в тундру увезу. Смотри, увозилку не надорви. Поздравляю тебе со спасением своего боевого товарища. Она снова посмеялась. Тут весь поселок о вас говорит. Говорят, что вы нашли Сезам, пещеру Али-Бабы. И не одну. Ой, сама скромность. Так вот, насчет поездки в тундуру и вообще, у меня условия. Слушаюсь и повинуюсь. Я ни слова не хочу слышать о золоте, все вокруг только о нем и говорят. Сударыня, ваше слово – закон. С утра нам еще одного пациента из вашей группы с огнестрельным ранением привезли. Мне пришлось выйти в выходной и осмотреть, не ты ли его подстрелил, Емазов Султыг. Хотелось бы, но увы. Надеюсь, он вел себя прилично? Вполне. Что у вас там вообще происходило? Ну вы же запретили мне говорить о золоте, как же я теперь смогу вам рассказать об этом, сударыня? Ах ты, змей-искуситель! Мы потрепались с ней еще несколько минут ни о чем, и обо всем на свете, и договорились о встрече. Мне очень нравилось слушать ее смех и голос, похоже, что она ждала моего звонка. Гибраин со спасателями и Гунька добрались до поселка на сутки раньше, и она знала, что Костя мой друг. Это Алена настояла на том, чтобы его транспортировали в Москву на операцию. Я планировал вернуться в общагу, привести себя в порядок, ведь пребывание в тундре оставляет неизгладимый отпечаток. Его надо как следует отмывать и освежать. Затем нужно купить гостинцы в Гибаряну, навестить его перед поездкой, а после можно идти на репетицию. Репетиция как раз заканчивалась перед собранием. Часа мне хватило на то, чтобы перекусить, отмыться, побриться, сбегать к парикмахерше Любе, купить конфеты и апельсинов для Кости. Полной силой предвкушения встречи с Аленой я отправился в больничку. К моему огромному удивлению, прямо на входе, на крыльце на меня налетела Марина. Она чуть не сбила меня с ног, выбегая из помещения. Я с трудом удержал ее от падения и сам остался на ногах. Но мои ярко-оранжевые апельсины разлетелись, как жонглерские шары, и покатились по голубым деревянным ступеням. «Привет, вот так встреча, а ты что тут делаешь? Разве ты не улетела с Владиленом Викторовичем? А это ты? Я тороплюсь, улетаю вечером, вот приходила, брала интервью у главврача поликлиники. Ты же не захотел мне дать, а с Куницыным котя полетела, она сама так захотела. Она явно не ожидала меня тут увидеть, и ее тяготило общение со мной. Я наклонился, присел на корточки и стал собирать апельсины. Ладно, счастливого пути. Чао, я побежала». Она быстро удалялась. Я посмотрел ей вслед. Зачем она соврала про Алену? Ведь ее нет в больничке. Ни здрасте, ни простите. Я подобрал все апельсины, снова положил их в бумажный кулек и зашел внутрь. Глава 3. Она быстро удалялась. Я посмотрел ей вслед. Зачем она соврала про Алену? Ведь ее нет в больничке. Ни здрасте, ни простите. Я подобрал все апельсины, снова положил их в бумажный кулек и зашел внутрь. «Здравствуйте, где мне найти Константина Гибаряна? Он у вас здесь со сломанной ногой лежит. Вроде как должен сегодня улетать». Обратился я к девушке, встретившей меня в коридоре. «Халат на плечи накиньте, пожалуйста». Она дождалась, пока я снял с вешалки халат, прямо по коридору, четвертая дверь направо. «Благодарю вас, это вам». Я улыбнулся и вытащил из кармана куртки плитку шоколада и протянул ее девушке. Надо было видеть ее умиленное выражение лица. Это там, в грядущем, плитка шоколада ничего не стоила, и некоторые могли плитку шоколада принять за оскорбление или жлобство. Здесь такое дружеское внимание ценилось людьми на вес золота. Она прижала шоколадку к груди, подняла брови и нараспев поблагодарила с улыбкой. «Спасибо, только если можно недолго». «Хорошо, он не спит?» «Нет, нет, не должен, у него был посетитель». «МММ», я зашагал и остановился у двери. Постучав, я ожидал ответа или приглашения, но их не последовало. Тогда я медленно отворил дверь, легонько толкнув ее внутрь. В палате было всего две койки, одна свободна, на второй на спине лежал Гибарян. Глаза его были прикрыты, одна рука сложена на груди, а вторая свободно свисала вниз. Рядом с постелью стояли два деревянных костыля. Я тихо спросил: «Кость, спишь?» Но Гибарян не ответил и не пошевелился. Тогда я, думая, что он все же уснул, решил положить мои гостинцы ему на тумбочку у кровати и зайти позже. Что за хрень? На тумбочке стояла початая бутылка зубровки и два стакана. Я осторожно, так чтобы не шуметь, поднял и понюхал сначала пустой, а затем заполненные стаканы. Оба пахли спиртным. Отрубился, что ли? Посмотрел на объем оставшейся зубровки в бутылке и стакане. 100 граммов, а примерно столько мог выпить по моим прикидкам Гибарян, было явно недостаточно, чтобы срубить такого быка. Теперь же мне вспомнилась Марина, выбегающая из поликлиники. Черт, неужели? Я быстро положил руку на шею, на сонную артерию в попытке нащупать пульс. Есть. Его кожа и губы были какими-то бледными. Я потряс Костю за плечо. Кость, Гибарян, очнись. Ты меня слышишь, Костя? Но он никак не реагировал, а голова его безжизненно болталась. Да что это за место такое? Одни беды вокруг. Я выскочил в коридор. Девушка. Пациенту плохо. Он без сознания. Девушка. Сотрудница поликлиники вышла из регистратуры. Что случилось? Пойдемте, нужно его осмотреть. Я не знаю. Он без сознания, Пульс есть, но он не реагирует. Она положила руки в карманы халата, сосредоточенно нахмурилась и быстро зашагала в сторону палаты Гибаряна. «Девушка, вы врач?» Она смерила меня взглядом. Зайдя в комнату, она подошла к кровати и обратилась к больному по имени. Костя не отвечал. Тогда она нащупала и замерила пульс на запястье моего друга. Учащенный, мне было тревожно, но доктор ничего не ответила. Она задрала свитер и майку и приложила фонендоскоп к сердцу Гибаряна. Потом приоткрыла веко и проследила за реакцией зрачка. Насколько я мог судить, он был немного суженный, но на свет реагировал. Увидев бутылку, доктор еще больше нахмурилась. «Я сейчас за тонометром схожу». Она быстро вернулась. Пока она накачивала грушу, я спросил: «Вы сказали, что у Кости был посетитель?» «Да, к нему приходила девушка, корреспондент московской газеты. Она прямо перед вами ушла. Вот сучка». Девушка неодобрительно посмотрела на меня. Она закончила измерение давления и озадаченно посмотрела на Костю. «Клофелин». «Что?» «Судя по показаниям давления и его состояния, ему подмешали в алкоголь клофелин». Девушка недоуменно посмотрела на меня. «Что вы такое говорите? Кому из людей такое в голову придет? Вы что, это исключено?» Почему меня ее слова не удивили? Как же они тут все были наивны. Девушка потянулась к бутылке, но я ее остановил. «Не трогайте, пожалуйста. Не знаю, кто может в поселке провести дактилоскопию, но на бутылке и стакане наверняка сохранились отпечатки. Участковый вряд ли сейчас станет этим заниматься. Надо везти в город». Она с недоверием посмотрела на меня, но притрагиваться не стала. «Где бы сделать анализ спиртного? У нас в поселке есть санэпидемстанция». «Не поняла вас. Вы кто вообще?» «Я его коллега, геолог, его напарник. Мы вместе с ним ходили в последнюю геологическую партию, в которой он сломал ногу. Вы Илья, он говорил мне о вас. Он вас ждал. С утра после того, как привозили Ямазова, Константин выходил на костылях в коридор и что-то спрашивал про вас. Мне кажется, он тоже как-то с вашей экспедицией связан». «Ямазов здесь?» «Нет, его родственники забрали, ни к какую не согласились оставлять». «Скажите, а вы раньше у больного не замечали подобных состояний? Обмороков, эпилептических припадков?» «Нет, если не считать ноги, то он был самым здоровым человеком из всех, кого я знаю. Он никогда и ничем не болел. Он очень сильный парень, мог пройти с 40-килограммовым рюкзаком 40-50 километров в день, даже в сильный мороз. Поверьте, такое не каждому местному под силу». «К которому часу его должны были вести на посадку в кукурузник? УАЗик должен был заехать в 5, самолет вылетает в 6. Теперь я даже не знаю, стоит ли его трогать. Звоните Алене Сергеевне». «Что же с ним такое?» Она уже встала, сложила руки на груди и держала себя за подбородок. «Да говорю же вам, его отравили, доктор, отравили. У вас есть бумажные пакеты, и мне нужна какая-нибудь банка. Нам нужно перелить в нее содержимое второго стакана». Она кивнула и направилась к выходу, а я сел напротив Гибаряна на застеленную кровать. Все-таки у меня, как у человека, попавшего сюда из грядущего, было небольшое преимущество перед теми, кто жил и честно трудился в настоящем времени. Они все были очень наивными и доверчивыми, даже преступники, тот же Витик или Ямазов. Я чувствовал горечь от того, что я не такой, в том будущем люди будут совершенно другими. Их быстро научили не доверять никому. Дежурный врач крайне удивилась моему предположению про клофелин, на что там удивилась, отвергла и отказалась даже рассматривать эту версию. Когда мы стали такими циничными и прожженными, я смотрел на своего друга, и в моей голове всплыло студенческое воспоминание из той, прошлой грядущей жизни. Москва, метро Юго-Западная. Я студент геофака. Конец 80-х, начало 90-х, но на дворе пока СССР. Я вышел из метро и, как обычно, направился к автобусной остановке. Отсюда я ездил в свою студенческую общагу. Недалеко от выхода из метро, человек 15 разношерстной, еще советской толпы, сгрудились над парнем, сидящим на корточках у картонки. Люди что-то громко и эмоционально обсуждали. Одни кого-то порицали, другие восхищенно что-то выкрикивали, словно болели за любимую хоккейную команду, забившую гол. Сама эта картина вызывала жгучий интерес. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Я был воспитан юношей, не падким на уличные бытовые зрелища, неизменно привлекающие зевак. Будь то мелкая автоавария или скандал, конфликт, чье-то неловкое падение и тому подобное. С самого детства в моей семье считалось чем-то недостойным, праздно любопытствуя, останавливаться и с открытым ртом наблюдать за мелкими и незначительными событиями из чужой жизни. Другое дело, прийти на помощь, оказавшись в гуще событий, стать их невольным участником. Это не возбранялось и даже в некоторых случаях приветствовалось. Автобусы ходили по расписанию, и до ближайшего еще 20 минут. Я посмотрел в сторону сборища и направился прямиком к этому действу. Думаю, что направился туда, к толпе на юго-западной. Скорее не из любопытства, а потому что видел, как от толпы отделился вполне пристойно одетый пенсионер в шляпе и с лакированной деревянной тростью. У него имелась острая белая бородка и очки в роговой оправе. Его обзывали неудачником и обидным словом «лох», еще не вошедшим в обиходный лексикон каждого российского гражданина. Я смотрел на лица своих соотечественников и удивлялся. Шел туда, потому что мне казалось, что там творилась какая-то вопиющая несправедливость. При этом воздух был наэлектризован энергией азарта, риска и ожидания удачи, точнее, фарта, какой-то неведомой темной стороны этой самой удачи. Я подошел поближе и увидел картину, подобную той, которая разыгрывалась в популярном в те годы сериале «Трест», который лопнул. Это был фильм про приключения двух очаровательных мошенников, живущих за счет доверчивых простаков. В одной из серий эти двое одурачивали группу ковбоев в игре в наперсток. Они ловко обманывали и извлекали из предвосхищения удачи легкие деньги. «Кручу, верчу, обмануть хочу», выкрикивал нагловатый молодой аферюга, с еще диковиной по тем временам бейсболки на голове и солнечными очками на носу, вращая на картонке блестящие стальные рюмки без ножек. Рюмки напоминали по форме наперстки, тот же усеченный конус, просто были крупнее, примерно размером с шарик от пинг-понга. Наперсточник, так называли этих мелких уличных проходимцев, заводил толпу. Он приподнимал то одну, то другую, то третью рюмку, показывая, где именно находится небольшой шарик, по цвету напоминающий крупную жемчужину. У каждой рюмки было свое прозвище. Маша, Глаша и Наташа на обед поели каши. Кто угадает, где кашка? На этих словах он демонстрировал шарик. Сегодня хватанет Наташку за ляжку. Потом он накрывал шарик одной из рюмок и начинал перемещать ее по картонке. Кто не хочет Наташку, смотрим внимательно. Выигрываем обязательно. Ведь за хорошее зрение полагается денежная премия. Он перехватывал другие рюмки, тоже переставлял их на игровом поле, вправо, влево, вверх, вниз. Двигал конусы двумя руками одновременно крест на крест, потом по диагонали. В общем, по-всякому. Наконец, останавливался. Толпа преображалась за секунду и превращалась во что-то нечеловеческое, дикое, необузданное и мерзкое в своем азарте. Осмысленность на лицах этих людей исчезала. Оставалась только одна эмоция, искаженная возбуждением желания выиграть. Большое зло только тестировала, присматривалась, предвкушала, как будет обдирать в грядущем этих несчастных, потерявших разум. Я был абсолютно уверен, что эти же люди, по крайней мере, 9 из 10, так же как и я, смотрели тот самый фильм про американских разводил в наперстке. Разница была в том, что кино вместо рюмок использовали скорлупки от грецких орехов и более мелкую жемчужину. Но к моему удивлению, люди всех полов и возрастов, в том числе 7-8-летние дети и пенсионеры, кричали и тыкали пальцем в ту рюмку, под которой, как им казалось, был спрятан шарик. Но ведущий пока не торопился открывать. Он, как опытный факир, управлял градусом возбуждения толпы. Сидя на корточках и устроив руки на коленях, он едва заметно покачивался из стороны в сторону. Его солнечные очки съехали на кончик носа, обнажив его бесстыжие глаза, смотрящие снизу вверх. Толпа гудела и пихалась за счет все прибывающих зевак. Наглый ублюдок очень органично переводил указательный палец с одного наперстка на другой. При этом он вопросительно вглядывался в толпу, как бы молча вопрошая мнение каждого. Вот тут, тут, перебивая и толкая друг друга, кричали люди в толпе. Каждый считал, что он точно знает, где отгадка. Под этим колпаком шарик. Во весь голос кричала базарного вида бабка, доставая трясущимися руками деньги из своего кошелька. Наперсточник моментально среагировал на первую участницу и достал из-за пазухи 25 рублей одной купюрой. Зажал ее между указательным и безымянным пальцем, провел ею у себя над головой. Рублем пятерню не жнем. Раскручивал негодяй участников игры. Всего 5 поставим, целых 25 забираем. Бабка нервничала, Ей было жалко денег. Она не решалась пару секунд поставить требуемые 5 рублей. Но азарт и желание срубить по-легкому быстро победили жадность. Наперсточник поднял рюмку, на которую указала бабка. Никого не заставлял, пистолет не наставлял. Естественно, что под ним ничего не оказалось. Толпа громко выдохнула и отреагировала неожиданным смехом. Бабку тут же оттеснили. Ведь это еще не было кульминацией. Оставалось еще 2 нераскрытых рюмки. Игроки интуитивно чувствовали, что вероятность угадать повышается. Люди снова начинали тыкать пальцами в оставшиеся 2 рюмки. Здесь. У заведенных азартом людей завязывались нешуточные споры. Да куда ты тычешь? Не здесь, а здесь. Ты что, слепой? Я же следил. В это уличном жалком подобии казино, ненавидимым мной во все времена, на лицах этих людей можно было увидеть все человеческие пороки. Наперсточник тем временем повышал ставки. Он достал 5 красных хрустящих 10-рублевых купюр и развернул веером. У кого глаз алмаз, у того машина ВАЗ. У кого глаз стекло, у того из кармана утекло. Всего 10 ставим, 50 забираем. Сквозь тела, окружившие игровое поле, к наперсточнику протиснулась размалеванная девица в очень короткой юбке, с какой-то прической на голове, напоминающая индийскую челму. Она указала на одну из рюмок, на ту, которая справа, вытащила из сумочки 10 рублей и протянула их жулику. Тот принял ставку. «Да, нет, девушка, не под этим наперстком, ты уже бабки потеряла». Осуждали ее за выбор люди из толпы. «Есть еще смелые», выглядывал в толпе новых жертв наперсточник. Он остановил свой взгляд на том, кто только что осуждал девицу. Мужчина лет 40 тыкал пальцем в другую рюмку. «Да вот, здесь он, я точно видел». Тогда аферист молча жестом предложил поставить деньги на кон, потерев друг об друга указательный и большой пальцы правой руки. Мужчина сдулся, сник, отрицательно покачав головой из стороны в сторону, съежился и отступил на шаг. Парень боится, в разведку не годится. Он высматривал новую жертву, размахивая деньгами, словно веером, у кого семейные трусы, не боится дергать беса за усы. «Получи 50, на покупку поросят». Жертвой оказался толстый глупый мужик лет 35 с сыном, который стоял за спинами людей. Не имея возможности пролезть поближе, он вручил мальчику лет 11 3 мятые 3 рублевки и железные рубли подтолкнул к ведущему. Мальчик пробрался к полю и, немного стесняясь, протянул деньги. «Слева, ставлю на ту, которая слева». Толстый мужик показывал пальцем. Наперсточник взял деньги, не глядя на ребенка, указал на левую рюмку. «Это», толстяк утвердительно кивнул. «Все видели, граждане, храните в сберегательной кассе пении, чтобы потом не было претензий». Народ гулом подтвердил, что видел, засвидетельствовал, знает. Наперсточник поднял рюмку толстяка. Там тоже не оказалось шарика. Толпа снова загудела. Затем опять он стал перечислять прозвища рюмок. «Маша, Глаша и Наташа на обед поели каши. Не держать тебе, жирный, Наташку за ляжку. А вот у девушки отличное зрение, она получает денежную премию». Он поднял последний наперсток, под который обнаружился шарик. Отсчитав 50 рублей, он вручил ей деньги. Мужика освистали и сопроводили оскорбительными комментариями. Тех, кто проиграл, пара подставных болельщиков быстро оттесняла. От желающих сыграть не было отбоя. И у этой компашки не было цели выдать игроков до последнего рубля. Наоборот, отдал кровные, иди дальше. Им не нужны скандалы и появление милиции. Ведь если забрать последние, то это приведет к тому, что лохи толпой побегут писать заявление в ментуру. С психологической точки зрения все было тонко рассчитано. Размалеванная девица тоже была частью команды. Через некоторое время аферюга начал новый розыгрыш, используя немного видоизмененные шутки-прибаутки. Ситуация повторилась с одним небольшим отличием. На этот раз девица угадывала местонахождение шарика под выигрышной рюмкой последней. Только что, прямо перед ней очередному простофиле просто не повезло и не держать ему Машку за ляжку. Он ушел, понурив голову, изгнанный защитниками с поляны. Девица же, делано подпрыгивала, хлопала в ладони, прижимала к себе выигранную сумму. Она на время выбыла из игры, отошла в сторонку, достала из сумочки сигарету и закурила. Девушка незаметно кивнула парню в джинсовке, стоящему с другой стороны тротуара. Тот через некоторое время пришел и занял ее место в схеме. Люди в толпе пребывали и убывали. Сменялись жертвы и зрители, но не менялась их психология. Понаблюдав за процессом, теперь можно было предсказывать поведение толпы. Азарт, словно эпидемия, передавался от одного к другому. Наперсточник виртуозно управлял этими обезумевшими на время людьми. В команде каждый играл свою роль. Одни зорко следили, чтобы все шло по плану. Вторые импровизировали, когда ситуация обострялась. Теперь я видел, что наперсточник не так уж и искусен в своем ремесле. Иногда было четко видно, как он извлекает и прячет в ладони шарик в невыгодной для него позиции рюмки. Волны азарта иногда накрывали и меня, но я все же понимал, что здесь происходит, и быстро сбрасывал с себя морок. Меня воротило от этой шушеры, так легко разводящих простых людей на деньги. Виноваты ли люди? Отчасти да. Они, как хорошо запрограммированные роботы, поддавались искушению. Но были те, кто этих наивных людей искушал. Те, кто зарабатывал на этой игре, представляли из себя нового, нарождающегося дядю Петю из фильма «Сережа», подсовывающего этим взрослым детям пустой бумажный фантик, как в кино. Только Сережа понимал, что его целенаправленно обманул бесчестный взрослый дядя Петя «Ты дурак», а эти упорно не хотели верить, что их обвели вокруг пальца, и делали вид, что им действительно не повезло. Последней каплей стала попытка молодой беременной женщины поставить на одну из двух оставшихся рюмок. Наперсточник прекрасно видел, что она в положении и, все равно, собирался принять ее ставку. «Девушка, извините, сейчас моя очередь», — обратился я к ней и аккуратно загородил ей поле своим плечом. Я держал в руках 25 рублей. Эти деньги мне, как студенту, присылали родители каждый месяц. А если 25 поставить, сколько я получу? Наперсточник помолчал, быстро сориентировавшись, выдал импровизацию. 5 × 5 – 25. Кто в школе учился, умножит на 5, счастливчик получит 125. Он схватился за протянутую купюру и потянул, но я смотрел ему в глаза и не собирался ее выпускать. Глава 4. 5 × 5 – 25. Кто в школе учился, умножит на 5, счастливчик получит 125. Он схватился за протянутую купюру и потянул, но я смотрел ему в глаза и не собирался ее выпускать. «Глаза – зеркало души», – сказал один наш великий классик. Я вглядывался в черные зрачки этого афериста и не видел там ничего. В них было пусто. Просто две черные дыры, два зрачка. Обычно глаза таят хотя бы какие-нибудь истории, опыт, страсти, эмоции. Не обязательно положительные. Тут ничего. Пустота. Мне даже захотелось на какое-то мгновение отшатнуться от этой зияющей пустоты. «Играем. А если нет, душка, то проходим мимо». Наперсточник пытался уязвить мою гордыню и не хотел упускать такой куш. Тем более, что я перебил ему клиентку, ту самую беременную женщину. «Играем», я сказал это четко и громко, чтобы стоящие рядом хорошо слышали меня, только наперстки поднимаю я. «Ты мухлюешь. Проиграешь, с тебя 125. В следующее мгновение я схватил его за предплечье руки, в которой он прятал шарик. Не надо думать, что эта группа была совсем безобидной. Хотя они представляли из себя мелких уличных мошенников, но вполне могли доставить весомые неприятности. Например, могли напасть и попытаться избить всей толпой, а могли и пырнуть ножом в безлюдном переулке. Кроме тех, кого я перечислил, за игрой наблюдал еще один быковатый тип. Присматривающий охранник, скорее всего спортсмен. Он достаточно быстро вычислил, что дело пахнет керосином и приобретает неудобный для предприятия оборот. Опустив подбородок и сощурив глаза, бычара двинулся в нашу сторону. Наперсточник пытался вырвать руку, но я одну за другой перевернул рюмки и показал толпе, что они обе пусты. Бычара распихивал сгустившихся над нами людей. До меня оставалось 1-2 метра. Когда я вывернул в сторону руку наперсточника и заставил ее разжать, он завизжал от боли. Все видели, как на картонку упал жемчужный шарик. Толпа взревела, она негодовала. Кто-то сбил с головы наперсточника бейсболку, второй начал ее яростно топтать. Я успел выдернуть обратно свои родительские 25 рублей и чудом успел увернуться от мощного бокового удара, который с огромной скоростью послал бык. Я почувствовал, как воздух, разрезаемый его рукой, всколыхнул волосы на макушке. Кулак прогудел в сантиметре над моей головой. «Не того бьешь, вот этого надо!» — орал быку пенсионер с острой бородкой, потрясая своей лакированной тростью над сетчатой летней шляпой. Обманутый и опозоренный дед вернулся в толпу. «Вот жулик, вот!» Начался хаос и толкотня. Болельщики старались разнимать. Наперсточник пытался сбежать, прикрывая голову руками. Но не тут-то было. Кто-то уже с чувством раздавил сандалии и фирменные солнечные очки аферюги. Другие таскали его за одежду и пытались всадить удары посильнее, целясь и тыкая кулаками прямо тому в лицо. Били гада все, и те, кто ставил деньги и проиграл, и те, кто азартно угадывал, но ничего не потерял. Рафинированный народный гнев как есть, во всей своей беспощадности. Поначалу бык пытался пробиться ко мне, и я готовился принять бой, оценивая его вес и способность быстро двигаться. Я даже огляделся, чтобы понять, сколько у меня есть пространства для маневра. Но тут из метро выскочили двое милиционеров, и вся компашка, за исключением справедливо огребающего наперсточника, была вынуждена покинуть площадку бегством. Перед тем, как бежать, бык всмотрелся мне в глаза, мол, мы еще встретимся. Но в тот день я его видел в первый и в последний раз в жизни. Скорее всего, он пополнил многотысячные ряды пехотинцев мафии, покинувшие этот бренный мир за вымышленные и фальшивые бандитские идеалы и совершенно конкретные финансовые интересы узкого круга людей. Что же касается остальных, то битый наперсточник был внешне очень похож на одного гражданина, умершего в самом расцвете силы, на чьем могильном камне в Одессе была выбита надпись: «Здесь покоится безвременно ушедший король наперсточников». В пределах могильной ограды лежало и еще два точно таких могильных камня, только с другими надписями, или здесь, а может быть здесь, а может быть, это был вовсе и не он. Сколько такой пены поднялось в последние дни Союза. Наперсточники тысячами колесили по городам и весям необъятной родины. Выходит, что вся эта история с ее безобразными сценами запомнилась мне навсегда. После нее я понял, что наши люди доверчивы и наивны, часто иррациональны, и ими легко управлять при помощи психологических манипуляций, эксплуатируя человеческие пороки и слабости. С того момента я дал себе слово, что постараюсь быть всегда начеку и не позволять себя обманывать. Признаюсь, мне это не всегда удавалось. Мои сограждане не были глупы. Нет, я уверен, что среди тех, кто попытал счастье, было много образованных и начитанных людей. Просто они совершенно не умели противостоять подобному злу. В головах у них почему-то не щелкал предохранитель «Стоп». Наверное, потому, что они не верили, что вот так, при свете дня, на людях их будут нагло обманывать и выставлять дураками. Они не допускали мысли об этом. Они верили в честность и порядочность других. Вспоминая сейчас, мне подумалось, что, пожалуй, в глазах того мелкого жулика кое-что было. Я увидел там отражение, уже куда большего зла, ваучеров и всей этой чухни про свободный рынок. Когда под рюмкой исчезал не просто шарик жемчужного цвета, а детские сады, библиотеки, магазины, институты, заводы, фабрики, дома отдыха и санатории, да чего уж там, порой и целые отрасли. Наперсточники там, правда, посолиднее были, их просто так за руку не поймать, да, но схема примерно такая же: кручу, верчу, обмануть хочу. Через полчаса примчалась Алена и еще два врача. Они отнеслись к моей версии с клофелином с сомнением и диагностировали сердечную или сосудистую недостаточность и тяжелую форму отравления. Я не врач, хрен его знает, как это соотносится с состоянием моего друга, но я решил не спорить. У меня пока не было доказательств про клофелин, но я понимал, как могу проверить. С диагностикой ситуация тоже была не очень. Алена чрезвычайно удивилась, когда я спросил про электрокардиограмму. Технология ЭКТ, как и УЗИ, еще только-только внедрялись, и ближайшие аппараты располагались в Москве. Они долго созванивались со своими светилами и решали, можно ли отправлять Костю самолетом. С момента предполагаемого отравления прошло уже более часа. Я настоял на том, чтобы у Кости собрали анализ крови, и отправился в одну из двух аптек в поселке, где можно было узнать про продажу клофелина. Я разговорил милую женщину-провизора, пытаясь узнать, покупал ли кто-нибудь клофелин. Ответ меня озадачил. За последние две недели клофелин покупали лишь единожды, и покупатель был мужчиной. Сотрудница работала в аптеке всего месяц, поэтому не смогла ответить, был ли тот покупатель местным, или он работал на летней вахте.